Ты выбрала меня, когда я в небо однажды подняла свои глаза. В том взгляде ты меня узнала, стать дочкой мне была твоя судьба. Я за руку взяла тебя и взглядом, наполненным любовью, добротой, согрела навсегда, оставшись рядом, и окружила тебя вечной теплотой. Я буду за тебя молиться, моя душа пойдет с тобой. Я стану белокрылой птицей, оберегающей путь твой. Я буду за тебя молиться, чтоб силы сердца твоего хватило долго-долго биться. Я дам тебе свое крыло. Я приняла тебя еще совсем не зная, я полюбила тебя всей своей душой. Себя забыв, тебя оберегая, я каждый миг хотела быть с тобой. Мой ангел, я тебе шептала, ведь ты правда ангелом была. Я о тебе всю жизнь свою мечтала и нашу встречу с нетерпением ждала. Я буду за тебя молиться, моя душа пойдет с тобой. Я стану белокрылой птицей, оберегающей путь твой. Я буду за тебя молиться, чтоб силы сердца твоего хватило долго-долго биться. Я дам тебе свое крыло. Тебя молиться, моя душа пойдет с тобой. Я стану белокрылой птицей, оберегающей путь твой. Я буду за тебя молиться, чтоб силы сердца твоего хватило долго-долго биться. Я дам тебе свое крыло. Я буду за тебя молиться, моя душа пойдет с тобой. Я стану белокрылой птицей, оберегающей путь твой. Я буду за тебя молиться, чтоб силы сердца твоего хватило долго-долго биться. Возьми с собой мое крыло.